Но такого просто не может быть. Марк не мог поверить ее словам. Ему казалось, что она просто врет, что просто хочет заставить его плясать под ее дудку, но все же, что-то в нем уже понимало, что в ее словах есть здравый смысл. Но Боб не сделал ничего плохого. Чем он мог заслужить такое недоверие, что за ним решили установить слежку? «Мистер Робер, вы понимаете, что он серьезная угроза безопасности. А что если он связан с террористами?» С вызовом спросила Александра и, потеряв свою хладнокровность, поднялась со стула. «Все, что мы делаем, направлено на благо этого города. А как же мистер Свит?» Марк тоже вскочил со стула. «Он тоже вам помогал. И к чему это привело?» «А...» Они смотрели друг другу в глаза, взирая друг на друга с взаимной ненавистью. «Что вы сделали со стариком, когда заняли его место? Где он теперь?» «Он мертв, мистер Робер», — холодно процедила Александра. «Значит, вот его награда за то, что он помогал вам», — с вызовом выпалил Марк. «Его смерть не наша вина, но скрывать не буду, его действительно убили». Уверенность, с которой Марк насел на Александру, сдула тот же миг, как осенний лист ветром. «Убийство – то, что невозможно совершить в верхнем городе. Каждый житель, находящийся здесь, защищен от этого фильтрами насилия. Но все же, кому-то удалось совершить это, и поэтому, мистер Робер, мы и хотим, чтобы вы нам помогли». Марк сел на кровать, и Александра тоже присела. «Вы понимаете, мистер Робер?» «Да, я понимаю, что дело очень серьезное, и что оно требует немедленных действий, но я не понимаю, почему я, и, при чем тут Боб, при чем тут вы, мне совершенно неизвестно, министр лично выбрал вас по каким-то своим убеждениям и мотивам». Александра недовольно передернула плечами. «А что касается Боба, так тут все очень просто, он мог это сделать, и потому он под подозрением». Она встала и пошла к выходу. «Мистер Робер», не оборачиваясь, обратилась она к Марку, «завтра я жду вас на работе, а сегодня вас доставят домой. Постарайтесь принять правильное решение». Александра ушла, оставив Марка наедине со своими мыслями, тяготившими его одна сильнее другой. Он размышлял над ее словами и думал, что Боб действительно мог совершить подобное. Система на него никак не реагирует, да и вопрос был еще в том, знает ли Боб, что система его не распознает, знает ли он сам, что для всех охранных систем города он словно человек-невидимка и может творить все, что ему заблагорассудится. И в довершении ко всему Марк пришел к выводу, что именно с этого и надо начинать. Надо выяснить, знает ли Боб про свою аномалию, или для него это будет таким же сюрпризом, как и для Марка. Размышления Марка оборвал врач, вошедший в комнату. «Добрый вечер. Как вы себя чувствуете, мистер Робер?» — поинтересовался доктор. «Добрый», — кивнул Марк. «Не жалуюсь». «Очень хорошо», — кивнул врач. «В таком случае я поздравляю вас с выпиской», — и протянул Марку сверток с вещами и документы, подтверждающие его отсутствие на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности. «Спасибо. У входа в больницу вас ожидает персональный транспортный модуль. Всего хорошего, мистер Робер, и еще раз поздравляю вас с выздоровлением». Врач ушел, а Марк развернул сверток. Там была абсолютно новая униформа государственного служащего. Марка слегка раздражало то, что его поставили перед фактом и не оставили другого выбора, кроме как подчиниться. Переодевшись в новенькую форму, Марк покинул стены больницы и, воспользовавшись персональным модулем, отправился домой. Едва Марк успел сойти на твердую землю напротив своего дома, как знакомый стук сердца книги прозвучал у него в голове. Марк зажал уши, отказываясь верить в то, что с ним происходит, но стук звучал у него в голове, и он не мог от него никак защититься. В гневе он побежал к своему дому, с размахом открыл дверь, вбежал в гостиную, из которой доносился стук и замер как вкопанный. На столе лежала раскрытая книга, а рядом с ней мирно дожидался кинжал. Марк не верил своим глазам, да и не хотел им верить. Откуда в его доме появились эти вещи, вещи, от которых он уже избавился, о которых уже забыл? Он схватил кинжал со стола, взял книгу и прочитал новую надпись, и познал он боль, доселе неведомую. И рвалась его душа на части, и сгорали в пламени надежды его. На новой иллюстрации был человек, на фоне руины бушующего пламени. Марк хотел было зашвырнуть книгу подальше, но он снова стоял на краю великой башни города Вавилона. Это было именно то самое место, которое он увидел, впервые попав в этот странный город, но теперь он был тут не один. Перед ним стояли два стражника, одетые в римские доспехи, с копьем в одной руке и большим прямоугольным щитом в другой. Стража растерянно смотрела на появившегося из воздуха человека, и Марк отвечал им таким же недоумевающим взглядом, но обученные солдаты быстро сообразили, что нужно делать. «Как ты посмел пробраться сюда, чернь?» – прокричал один из них и начал надвигаться на Марка. «Он вооружен!» – проревел другой стражник и последовал примеру своего товарища. «Постойте!» – протестовал Марк. «Это какая-то ошибка. Я шел домой. Как же, ври больше!» – неуклонно твердил первый страж. «А теперь бросай свою зубочистку, и мы оттащим тебя к центуриону, и он решит твою участь». «Да послушайте вы меня!» – взмолился Марк. Но один из легионеров метнул в Марка копье. Рефлексы Марка не подвели его, и он моментально увернулся от летящего копья, вызвав замешательство у своих противников, которым он просто не мог пренебречь. Марк развернулся и побежал. Лестница уводила его по спирали далеко вниз, но Марка это совершенно не волновало. Он просто бежал, бежал, стараясь улизнуть от преследующих его стражников. Вдогонку ему летела брань, которую он прежде никогда не слышал и мог лишь догадываться о смысле всех этих неведомых для него слов и крики, требующие немедленно остановиться. Наконец, с книгой под мышкой он выскочил на оживленную улицу ночного города, ярко освещаемую сотнями жаровин на высоких шестах. Несмотря на позднее время, на улице было полно народу, и Марк незамедлительно смешался с толпой, растекающейся во все стороны. Краем уха он услышал очередной шквал ругани подоспевших на улицу легионеров. В такой толпе им не суждено было найти затерявшегося человека, чему Марк был безмерно рад. К удивлению Марка, он находился в городе под башней. Не на самом низу, но уже и не на вершине. Он озадаченно хмыкнул, сравнив устройство Вавилона с его собственным городом. Над головой вместо неба виднелся высоченный каменный потолок, то тут, то там поддерживаемый гигантскими колоннами. Именно по одной из них Марк и спустился в этот город, но что теперь ему делать? Куда идти дальше? Вокруг были богатые дома, в них горел свет, повсюду был гул разговоров и раскатистого смеха. И Марк просто брел по этому чудесному месту, озираясь по сторонам. «Марк!» Вдруг раздался громкий голос неподалеку от него. «Кого я вижу? Живой король воров собственной персоной!» Человек рассмеялся и двинулся на застывшего Марка. «Видимо, слухи о твоей смерти немного преувеличены. Смотрю, ты новым ножиком обзавелся. Ты бы спрятал его, что ли, пока не нарвался на стражников». Марк смотрел на этого человека и никак не мог вспомнить, где он его уже видел. Он точно знал, что уже не раз разговаривал с ним и даже выпивал, но когда и где? Мир снова вращался вокруг Марка с бешеной скоростью, стараясь выбить опору у него из-под ног. Как вдруг, Марк вспомнил этого великана. Ведь это был тот самый человек, что учил его драться, ну или не совсем его. Здоровяк добродушно улыбался Марку через свою запущенную бороду, и Марк старался вспомнить его имя, но оно упорно ускользало от него, как забытый после пробуждения сон. «Хунт?» – неуверенно начал Марк. «Ну а кто же еще? Ну и что ты на меня так уставился, будто бы призрака увидел?» Прогремел великан и рассмеялся. «Можно и так сказать», – ответил Марк, понемногу приходя в себя. «Как по мне, так это я смотрю на привидение», — весело ответил здоровяк. «Слушай, Хунт, ты ведь мне друг». «Ну, естественно», — улыбался великан. «К чему такие странные вопросы? Тут есть место, где мы могли бы поговорить с глазу на глаз». «Конечно есть», — удивился великан и приподнял брови. «Но ты ведь и сам лучше меня знаешь все укромные уголки этого города. Тогда веди меня, дружище». Марк как будто по привычке хлопнул его по плечу и ужаснулся от этого действия, но к счастью великана это ничуть не смутило. Видимо, Марк всегда так вел себя в его присутствии. Поэтому великан зашагал куда-то в сторону между продуктовых ларьков и каких-то пестрых тряпок. Марк побрел за ним, слушая разные призывы торговцев, зазывающие путников посмотреть на их товары. Наконец толстяк свернул в трактир и, увлекая Марка за собой, направился к дальнему столику. На ходу показав хозяину трактира два пальца и получив от того понимающий кивок, уселся за стол. Марк сел напротив него, и Хун незамедлительно начал допрашивать Марка. «Так в чем дело-то? Намечается какое-то дельце?» «Нет, что ты?» Марк старался подобрать слова, чтобы не показаться сумасшедшим и не спугнуть единственный шанс собрать части головоломки воедино. «Тут такое дело, слухи о моей смерти не так чтобы уж очень-то ложные. Это как так?» Удивился толстяк и вскинул брови. Вот же ты тут сидишь, живой и невредимый. Видишь ли, мне здорово досталось. Слукавил Марк. Я мало что помню. О том, что произошло. Насторожился великан. Вообще обо всем. Марк решил, что проще всего сослаться на амнезию. Тогда он будет вызывать меньше подозрения, чем если расскажет ему правду. Я забыл почти все, у меня остались лишь жалкие фрагменты от целой картины. Видимо, и правда не слабо прилетела. Толстяк почесал голову. По голове ударили, значит. Понимающе кивал он. Нет, всадили мне в сердце тот самый кинжал, что ты видел у меня в руках. Марк, если это шутка, то она затянулась. Люди обычно не живут с кинжалом в сердце. Но Марк отрицательно пошатал головой. Ты только скажи, чем я могу тебе помочь, и я все сделаю. Просто помоги мне освоиться. Считай, что я только что попал в ваш город и не знаю ничего. Вообще ничего. Надо найти Дейла и Рика. Задумчиво ответил толстяк. Сам я боюсь не справлюсь с такой задачей. Мне было бы проще, если бы тебе надо было с кем-нибудь подраться. А вот ребята наверняка что-нибудь придумают. Особенно Рик, он у нас головастый, хоть и щуплый малость. Трактирщик принес выпивку в больших дубовых кружках и тарелку с жареными колбасками и свежим ароматным хлебом. Хун подцепил вилкой здоровенную колбаску и отправил ее в рот, запив несколькими глотками напитка. Но не сейчас, давай поедим. Торопиться, как я понял, нам некуда. И великан отправил следом еще одну колбаску. Некуда, подтвердил Марк и сделал глоток. Никогда в жизни Марк еще не пил ничего подобного. Жидкость обожгла его горло и рот, глаза его округлились, он, закашлившись, выплюнул большую часть содержимого и стал судорожно хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «В чем дело, Марк?» – удивился толстяк. «Что это за жуткое пойло?» Брови толстяка вновь поползли вверх, и Марк уже был готов спорить на что угодно, что этот великан никогда в жизни еще не удивлялся так много и так часто за один вечер. «Ты что, разучился пить? Неужели годы тренировок пошли прахом?» – изумлялся великан. «Это же превосходный самогон, самый лучший во всем среднем городе». «Самогон», – удивился Марк, – «я когда-то читал о нем». Голова у Марка уже шла кругом, даже тот жалкий глоток, который он почти весь выплюнул, возымел над ним действие. «Читал», – изумился великан. «Не думал, что ты вообще умеешь. Надо что-то делать. С тобой и правда не все ладно, дружище, считай, что я только сегодня утром научился ходить. Даже так? Ну что ж, значит, будем учить тебя пить. Эй, хозяин, пиво моему, друг. А самогон я, пожалуй, у тебя пока заберу». Довольный великан забрал у Марка кружку, а на ее место поставил другую, которую только что принес трактирщик. «Не дорос еще до самогона, тренируйся на пиве». Сознанием подмигнул великан Марку. Марк с опаской покосился на кружку пива и с недоверием отхлебнул немного пенного напитка. Вкус ему пришелся не по душе, горький и с привкусом какой-то соломы, но он постарался не подавать виду. Но вот еда его приятно удивила. Еще никогда в жизни он не ел такого вкусного хлеба, а уж от куска закопченной колбаски он чуть язык не проглотил. Великан смотрел на него, улыбаясь через свою густую бороду, и одобрительно кивал. «Ну вот, так-то лучше. Хотя бы есть ты не разучился», — гремел он на весь трактир. «А то, я уже решил, что тебя подменили. Да уж, и сам думаю, что меня подменили», — невесело улыбаясь, ответил Марк. «Слушай, а что это за странная книга, в которую ты так вцепился?» — озадаченно спросил Хунт. «Не нравится мне она. Не поверишь, но я тоже от нее не в восторге, но боюсь, что она мой единственный шанс выяснить, что со мной произошло. Книги до добра не доведут», — многозначительно заявил толстяк. «От закорючек, что в них начеркали, можно умом тронуться, а уж от этой и подавно». Невесело улыбнулся Марк и, последовав примеру своего мудрого наставника, очередную колбаску отправил в рот целиком. С ужином было покончено, и они вышли из трактира, направляясь на поиски Дейла и Рика, но этим планам не суждено было сбыться. Тревожный гул толпы насторожил их обоих. Друзья стали озираться, стараясь понять, что вызвало столь бурную реакцию, и моментально обнаружили процессию монахов в ярко-красных, расшитых золотом балахонах. Они неторопливо шли через толпу, ведомые человеком с посохом в руках. На каждый свой шаг монах ударял посохом о землю, вызывая раскатистый звон бубенчиков, прикрепленных на вершину его посоха. Сразу за ним шли пять пар монахов в точно таких же одеждах, и Марк с ужасом вспомнил, тех жутких существ в храме, из которого он что-то выкрал. Что это они тут забыли? Сурово пробубнил Хунт. Не тебя ли они ищут, Марк? Меня. Удивился тот. Зачем им меня искать? А не ты ли 2 недели назад пролез в их храм и стащил оттуда какую-то штуку? Великан сурово сдвинул брови. Небось уже продал. Обиженно пробубнил великан. Даже нам не показал. Так это те самые. По спине у Марка побежали мурашки. Те самые. Подтвердил Хунт. 2 недели они и носу из своего храма не показывали. А теперь посмотри на них. Разгуливай тут в своих праздничных нарядах. Вон как народ взбудоражили. Хорошо, что им есть чему порадоваться. А то я решил, что здорово их рассердил. Еще как рассердил. Расхохотался Хунт. Я слышал, что они поклялись жестоко отомстить обидчикам. Марк хотел что-то ответить, но вдруг монахи остановились. Сейчас они были всего в 50 шагах от него, и Марк поймал себя на мысли, что боится их, что ни в коем случае не хотел снова оказаться наедине с этими ужасными существами. Вдруг, возглавлявший колонну монах поднял над головой посох и со всего размаху ударил им о землю. Раздался оглушительный звон многострадальных бубенчиков, и монахи исчезли в яркой вспышке света и столбе обжигающего пламени. Грянул взрыв, которого Вавилон прежде никогда не видел. Марка отбросило назад, но он отчетливо видел, как столб раскаленного пламени разорвал одну из исполинских колонн и ударил в самый потолок. Пол жалобно задрожал, а с потолка начал обрушиваться огненный дождь из расплавленных камней потолка. Марк вскочил на ноги, стараясь взять себя в руки, и увидел прямо перед собой лежащего на полу Хунда. Он, не мигая, смотрел на столб пламени, продолжающий бить в потолок, и что-то бубнил себе под нос. Марк быстро смекнул, что остаться здесь будет равносильно самоубийству, и, схватив друга за бороду, потащил его как можно дальше от эпицентра взрыва. К удивлению Марка, великан ничуть не сопротивлялся и покорно следовал за ним, проворно уворачиваясь от падающих огненных глыб. Так вот какова месть монахов. Пыхтя и отдуваясь, пробормотал толстяк, как только они отошли на безопасное расстояние. Не хотел бы я с ними связываться. Я бы тоже предпочел не знать, что такие существа вообще обитают в этом мире. Разъяренно добавил Марк. Марк смотрел, как огненный столб продолжает разрушать потолок, обрушивая на средний город строение сверху. Ужас наполнял его, пронизывал каждую клеточку его тела, намертво сковав его движение. Он стоял в облаке дыма, а прямо перед ним продолжал догорать целый квартал среднего города. В его голове отчетливо звучал голос, который он так страстно мечтал забыть, голос человека, которого он ненавидел больше всех на свете. «Полюбуйся, что ты натворил», — говорил он, — «смотри, что ты натворил. Твои руки по локоть в крови, мальчик». Марк взвыл от ярости, подступивший к самому горлу, прогнав сковывающий его страх. Он смотрел на столб горячего пламени, а его сердце наполняло холодная решимость. В один миг он рванул с места, прямо туда, где сейчас бушевал огненный вихрь, стараясь найти, спасти, защитить людей, попавших в беду по его вине. И вот теперь, когда вокруг него бушевал пожар, он не колебался ни секунды. С невероятной легкостью он находил выживших, то под обломками зданий, то просто забившихся в угол от страха или спрятавшихся в подвалах, и неустанно выводил их в безопасное место, где их уже поджидал ошалевший от действий Марка Хунт. «Помоги им!» — нетерпящим возражения тоном сказал Марк. «Вытащим из этого ада всех, кого сможем!» Раз за разом Марк возвращался в бушующее пламя пожара. Его новенькая одежда уже превратилась в обгоревшие лохмотья, тело покрылось ожогами, а на руки уже было страшно смотреть. Но Марка это не останавливало. Он начал кашлять, а глаза уже почти не разбирали пути. Столб пламени постепенно начинал уменьшаться и уже не доставал до потолка, прекратив, наконец, осыпать руины несчастного города огненным ливнем. Марк без сил уселся на пол возле Хунда, осматривая кучку людей, которую ему удалось вывести из пламени, и содрогался от мысли, что это лишь незначительная часть тех людей, которые пострадали от этого чудовищного взрыва. «Всего лишь горстка людей», – прошипел со злостью Марк. «Не стоит себя так казнить». На плечо ему легла огромная рука Хунда. «Ты не виноват в этом. Я бы сказал, что ты сделал даже больше, чем мог». «Нет, я виноват», – сурово возразил Марк. «Я в ответе за те жизни, что сегодня унес огонь». «Марк», – снисходительно начал толстяк, – «не стоит брать на себя слишком много. Ты всего лишь вор и не можешь отвечать за судьбы всего мира. А что если я не хочу быть вором? Но Хун лишь пожал плечами и отошел в сторону, оставив Марка наедине со своими мыслями. Он поднялся, намереваясь пойти и поискать еще выживших, как вдруг осознал, что стоит он посреди развалин, но уже не тех, что минуту назад пылали пламенем. Это был его город, а он сам стоял на месте обрушения электростанции. Вокруг все было обтянуто заградительными лентами, сообщающими, что проход строго воспрещен. Он стоял вплотную к ленте и даже держался за нее рукой, но решил, что уже нет смысла перебираться через нее. На месте катастрофы работали строительные дроны. Они летали из стороны в сторону, как трудолюбивые пчелки, разбирая остатки завалов, бережно сортируя обломки. Марк злобно усмехнулся, обнаружив, что он все еще сжимает ненавистную книгу в руке. Даже в этом адском пекле он не выпустил ее из рук, даже не осознавая этого. Книга, в отличие от Марка, совершенно не пострадала от огня. Он замахнулся, намереваясь выбросить ее в груду обломков, но все же сдержался и оставил книгу. Солнце, поднимающееся из-за горизонта, напомнило Марку, что он должен торопиться, ведь сегодня на работе его ждет Александра, а с ней лучше не шутить и не ссориться понапрасну. Поэтому он бросил последний взгляд на развалины и направился к лифту, соединяющему верхний и средний город. Двери послушно отворились, не смея задерживать Марка. Лифт двинулся вверх, лениво дополз до верхнего города, сообщив ему, что он прибыл в пункт назначения и напомнил о правилах и порядках верхнего города. Но когда двери открылись, Марка ждал очередной сюрприз. Он шагнул из лифта, но тут же его впихнули обратно. «Давно не виделись, Марк», – беззаботно сказал человек, похитивший Марка и Боба из парка. Он, как ни в чем не бывало, стоял перед Марком, вытаращившим на него глаза. «Я видел, как ты любовался нашим творением. Не правда ли чудесная картина? Шпионишь за мной, чудовище», – процедил сквозь зубы Марк. «Зачем так грубо?» «Присматриваю». Человек поднял с пола выпавшую из рук Марка книгу и быстро пролистал ее. «Продвигаешься постепенно. Похвально». Марк выхватил из-за пазухи кинжал и со всего маху ударил человека в маске, но он не достиг цели и лишь рассек воздух. Не теряя времени, Марк повторил выпад, но человек перехватил руку Марка и заломил ее за спину. С лязгом об пол ударился кинжал, а Марк вновь ударился о стенку лифта. «Ну зачем тебе это, Марк?» – печально спросил человек. «Ты же совершенно не умеешь драться. Стоило хотя бы попытаться». С обидой парировал Марк. «Стоит использовать даже самый крохотный шанс, лишь бы избавить мир от тебя. Поверь мне, Марк, даже если ты избавишь от меня мир, то он не изменится, он даже не заметит моего отсутствия. Ненависть, зависть, ощущение того, что с тобой поступили несправедливо, того, что человек напротив не такой, как ты, другой, что он отличается от тебя и потому неправильный, все это никогда не исчезнет из мира, а значит, на мое место просто встанет другой. Просто другой человек наденет эту маску, но он ничем не будет отличаться от меня. Все это ложь», — вырвалось у Марка. «Ты просто не знаешь жизни, мальчик», — снисходительно ответил человек и вытолкал Марка из лифта, пнул кинжал и кинул раскрытую книгу на Марка. «Приходи в Нижний город, мальчик. Посмотри на жизнь и на людей, что живут в тени этой башни. Может, тогда ты сможешь немного приоткрыть глаза». Он вошел в лифт, и двери начали закрываться. «А теперь прощай, мальчик, и до скорой встречи. Помни, я всегда присматриваю за тобой. Забудешь тут, как же», — процедил Марк. Лифт уехал вниз, а Марк, с трудом поднявшись на ноги, подобрал кинжал и книгу и побрел домой. Солнце уже поднималось над башней, а впереди его ждал тяжелый и длинный день. Марк уже предвкушал разговор с Александрой и вранье его единственному другу, но все это меркло на фоне того груза вины, который Марк добровольно взял на себя. Глава 6. Низвержение с небес. Марк пулей влетел домой, быстро переоделся в целую, пусть и не совсем в чистую униформу. Руки и лицо были в ожогах, и в таком виде на работе показываться было нельзя. Поэтому он обработал раны заживляющим ожоги составом, но руки были так сильно обожжены, что на лечение требовалось время, которого у него не было. Через боль, со стиснутыми зубами он натянул перчатки и вылетел из дома, на ходу глотая какой-то синтетический питательный коктейль, и хотя Марк их не выносил, времени на еду и уж тем более на сон у него уже не оставалось. Марк торопился, как мог, но все равно опоздал, чем заслужил всеобщее внимание. Марк никогда раньше не опаздывал и выглядел всегда опрятным и спокойным. Стоило только Марку занять свое место, как неизвестно откуда возник Боб. «Здорово, дружище!» — радостно сиял его друг. «Давно не виделись. Совсем они меня замучили в этой больнице. А ты чего такой кислый и помятый какой-то?» Марк поведал Бобу обо всем, что произошло с ним с момента, как они попались в парке и до сегодняшнего дня, умолчав лишь о разговоре с Александрой и просьбой присматривать за другом. Боб озадаченно смотрел на него и, выслушав его рассказ до конца, рассказал, что произошло с ним. «Моя история очень похожа на твою», — начал Боб, «но только без всех этих скачков в непонятный, волшебный город. Меня, как и тебя, притащили в Нижний город. Представляешь, они ничего у меня не спрашивали, а просто пытали удовольствия ради», — возмущался Боб. «А потом появилась эта госпожа Ледышка и упекла меня в больницу на 10 дней. Я там чуть с ума не сошел. Тоска», — выговорился наконец-то Боб. «Так ты думаешь, что все эти скачки происходят из-за книги? Что-то слабо в это верится. А из-за чего же еще?» — фыркнул Марк. «Сперва, я думал, что схожу с ума, но после сегодняшней ночи я уже так не думаю. Я нигде не мог получить эти ожоги. В верхнем городе это невозможно проделать. Любой источник тепла или открытого огня автоматически отключится, если к нему поднесет руку кто-нибудь из жителей. Я уж молчу, в какие лохмотья превратилась моя новенькая форма». В доказательство Марк стянул одну из перчаток и показал еще не зажившую руку. «У тебя еще и брови подгорели», — весело откликнулся Боб. «Очень смешно. Ты лучше расскажи, как книга и кинжал попал ко мне домой. А почему ты меня об этом спрашиваешь?» — опешил Боб. «Ты последний держал их в руках», — гнул свое Марк. «Помнишь, в парке ты взял у меня их посмотреть?» «Да, но у меня их сразу отобрали. Неужели, ты думаешь, мне бы оставили оружие, да еще и книжку почить дали? То еще оружие», — нахмурился Марк, вспомнив, что кинжал в лифте ничем ему помочь не смог. «Жалкая зубочистка. Ну, я бы так не сказал. Все же холодное оружие. Такой даже не достанешь, настоящий раритет. Но самое странное в этой книге то, что она показывает иллюстрацию, которая в будущем становится реальностью». Марк чувствовал, что друг не совсем ему верит, а лишь делает вид, что все понимает. «Так ты думаешь, что она будущее предсказывает?» – беззаботно спросил Боб. «Не знаю». Марк почему-то начинал сердиться. Видимо, сказывалась бессонная ночь. «Есть еще новость». Вмиг посерьезнев, продолжал он. «Мистер Свит погиб. Значит, я уже никогда не смогу отыграться на нашем ежегодном пари». Сконфузился Боб, а Марк не выдержал и пнул Боба в колено. «За что?» «Его убили, Боб. Ты понимаешь это? А чего ты удивляешься? Старикана никак нельзя было назвать приятным человеком». Боб пожал плечами и уставился на Марка. «Сам факт убийства в верхнем городе – это уже неслыханный инцидент. Ты что, забыл, что в верхнем городе стоит фильтр насилия? И что это значит?» Боб уставился на Марка, и тот чуть не взвыл. «Фильтры насилия, которые стоят в верхнем городе, не позволят жителям навредить кому-либо. Значит, убийца был не из верхнего города и, скорее всего, даже не из среднего, а это значит, что его кто-то впустил. Кто-то привел сюда человека из нижнего города и помогал ему». «Марк, тебе мерещатся сплошные заговоры», – парировал Боб. «Я тебе снова посоветую взять отпуск и слетать куда-нибудь подальше. Успокоить нервишки, так сказать». Марк захотел как следует врезать своему другу, но внезапно услышал голос Александры, доносившийся от двери, ведущей в ее кабинет. «Мистер Робер, немедленно зайдите в мой кабинет. Придется идти», – опечалился Марк. «Вот же приставучая женщина», – сердито ответил Боб. «Иди, не заставляй ждать эту фурию, а то попадешь в немилость». «Я и так в нее попаду», – уверенно ответил Марк. Выбора не было, и он поплелся в кабинет Александры, стараясь взять в толк, что ей от него надо, но на ум ничего не приходило. Неужели она вызвала его из-за небольшого опоздания на работу? Нет, это слишком мелочно даже для нее. Марк вошел в кабинет. Александра сидела за столом в кресле мистера Свитта и сверлила недовольным взглядом вошедшего Марка, так пристально, что у него по спине побежали мурашки. Марк застыл в дверях, и Александра жестом указала ему на стул напротив. Как только Марк устроился на нем, девушка перешла к делу. «Мистер Робер, позвольте поинтересоваться, почему вы опоздали? А вы не надели новую форму, которую я выдала вам накануне. Ну, протянул Марк, сбитый подобным вопросом с толку. Видите ли, я проспал, а форму я случайно испортил. Испортили, удивилась девушка. И как же именно она испортилась? Сгорела, ответил Марк краснее. Сгорела, изумленно повторила девушка. И как же, позвольте спросить, это произошло? Но Марк молчал, не зная, что ответить. Не мог же он выложить ей на чистоту, что побывал на пожаре в Древнем Вавилоне. Молчите, мистер Робер, не выдержала Александра. Ну хорошо, в таком случае скажите мне, пожалуйста, что вы забыли в среднем городе на месте катастрофы. Откуда вы знаете? Настал черед Марка удивляться. Видите ли, мистер Робер, мы не доверяем не только вашему другу Бобу, но и вам лично. Глаза девушки хищно прищурились, а сама она, казалось, смакует каждое слово, с наслаждением выговаривая заранее подготовленную речь. В форме, что я вам выдала, был спрятан маячок. Не стоит так удивляться, мистер Робер. А знаете, что самое интересное? Девушка встала из-за стола и обошла вокруг Марка, положив руки на спинку его стула, а он застыл, не решаясь повернуться. И снова молчите, мистер Робер. В таком случае я продолжу. Последние данные маячок передавал из вашей квартиры в верхнем городе. Затем он перестал работать, и мы смогли засечь вас только тогда, когда вы воспользовались лифтом, чтобы вернуться в верхний город. Как вы попали на место катастрофы, мистер Робер? Настойчиво спросила девушка. И советую вам на этот раз не молчать. Я не помню, как оказался там, соврал Марк, надеясь, что амнезия сработает и для этой реальности. Я был у себя дома, а в следующий миг уже был там. Стоял напротив завалов в обгоревшей форме. Марк получил увесистый подзатыльник, и Александра вернулась на свое кресло. «Мистер Робер, не держите меня за дуру!» Зло прошипела она. «Лучше выкладывайте все на чистоту, возможно, вы сможете сохранить хотя бы свою свободу, ведь положение в обществе вам уже точно не видать». Девушка довольно осмотрела перепуганное лицо Марка. «Да-да, мистер Робер, вас изгонят из верхнего города, сошлют в те трущобы, что разрослись вокруг нашего великого города. Когда я поднялся в верхний город, то встретил того самого человека, что похитил меня и Боба», — сказал Марк, стараясь держать себя в руках. «Вместо того, чтобы допрашивать невиновного человека, лучше бы отследили настоящего преступника. Кроме вас лифтом никто не пользовался», — решительно ответила девушка. «Только ваши биометрические сигналы были зафиксированы в лифте этой ночью. Он сказал, что приглашает меня взглянуть на нижний город». Не обращая на нее, продолжал Марк, сказал, что я не знаю жизни и что мне пора открыть глаза, сказал, что присматривает за мной, он следит за мной, вы понимаете, довольно этого бессвязного бреда, разозлилась девушка, не знаю, по каким причинам министр выбрал вас, даже не знаю, почему он вообще решил с вами разговаривать, но это все было ошибкой и пустой тратой времени, вас надо было немедленно изолировать от общества. Арестовать и запереть в камере. Но за что? С печальной улыбкой спросил Марк. За то, что оказался не в том месте, не в то время. За пособничество террористам, мистер Робер. Это бред. У вас нет никаких доказательств, а вот слежка за гражданином верхнего города — это уже нарушение моих прав, госпожа Белова. Нарушение прав. Зло процедила Александра. У тебя нет никаких прав, жалкий преступник. Я не преступник. Взорвался Марк. Это уже не вам решать, мистер Робер. В ту же секунду в распахнутое окно кабинета влетел полицейский дрон и направился к Марку. Он хотел еще что-то сказать, но уже был связан по рукам и ногам механической лентой робота, обвившей его от самых ступней до головы. Даже рот закрывала эта проклятая лента. Марк хотел вырваться, но был не в силах противостоять дрону. Робот вынес Марка в то же распахнутое окно, поднявшись над городом, и направился к транспортному модулю полиции. Марк был свободен от пут, но все равно был в заключении. Модуль плавно двинулся в путь, унося Марка неизвестно куда. Марк отчаялся, он был полностью раздавлен тем, что не смог доказать свою невиновность этой надменной, высокомерной и упрямой девушке. Он продолжал злиться, с каждой минутой все сильнее накручивая себя, раздумывая, как бы можно было отплатить этой ведьме и куда он направит свои жалобы, как вдруг, знакомый стук сердца вернул его к действительности, как будто кто-то вылил ему на голову ведро ледяной воды. «Но у меня же нет с собой книги», — сокрушался Марк. «Почему я слышу стук этого проклятого сердца?» «Но, Невзирая на это, стук нарастал, становился все ближе и громче, пока не заполнил все пространство вокруг Марка, и он, заткнув уши, отчаянно зажмурился, но это снова его не спасло. Стук пропал, так же внезапно, как и появился. В лицо били крупные капли ледяного, обжигающего дождя, и Марк в ужасе распахнул глаза. Твердая поверхность под ним предательски пропала, и он осознал, что падает. Ветер свистел в ушах, а капли дождя, бившие с огромной силой, мешали Марку разобрать, что происходит. К счастью, падать ему пришлось недолго, и вдвойне повезло, что приземлился он в водосточный канал, почти до краев наполненный водой из-за разбушевавшейся стихии. Желоб был широкий, 4 метра в ширину и больше 2 метров глубиной. Марк барахтался в воде, стараясь держаться на плаву, а водосток, бушевавший, словно горная река, старательно увлекал его на дно. Течение все ускорялось, и Марку, выбившемуся из сил, это совершенно не нравилось. Наконец, он увидел, что канал несет его к краю башни, и потоки воды обрушиваются с нее вниз. Марк стал барахтаться из последних сил, но не смог даже замедлить свое приближение к этому обрыву. Поток выбросил Марка на 10 метров вперед, и Марк попал в другой канал, резко уходящий вниз, обливая всю великую башню, словно гигантская змея. Все новые и новые каналы соединялись в это русло, собирая дождевую воду со всех концов башни. Течение усиливалось, а неожиданные повороты канала не давали Марку перевести дух. Он чувствовал, что силы его покидают, и что он начинает тонуть, но Марк отчаянно не хотел сдаваться, и цеплялся за жизнь из последних сил, и удача вознаградила его за упорство. Марк увидел плывущий обломок огромного колеса, принадлежащий некогда какой-то исполинской повозке, и из последних сил схватился за него мертвой хваткой. Марк, вопреки сильному течению, все же смог взобраться на него. Потоки воды швыряли спасительный плот из стороны в сторону, но все равно это было гораздо лучше, чем барахтаться в ледяной воде. Наконец, течение начало замедляться, а спуск постепенно вынес Марка в горизонтальный канал, идущий через весь нижний город. Марк смог вздохнуть с облегчением, но он был уже на пределе и даже не смог порадоваться своему спасению. В конце концов, он просто потерял сознание. Марк очнулся с жуткой головной болью, но и все тело тоже стонало от недавнего испытания. К удивлению Марка, он находился в небольшой постели из соломенных тюков, укрытой грубой тканью. Где-то неподалеку горела небольшая свечка. Марк попытался подняться, но, взвыв от боли, опустился назад на кровать.